Глава 4. Провинция Азанар, постоялый двор Руха. Зак силился решить трудную задачу, как содрать деньги с ушлого мальчишки. Если рассказать барону и предложить ему свой план, то барон своими загребущими лапами заберет все себе. Заку достанется пара золотых и поощрительное похлопывание по плечу. «Старайся, Зак, живее будешь!» Так всегда благодарил за хорошо сделанную работу сволочь Шарду. Зак ненавидел и боялся барона одновременно. Префект был большой выдумщик по части пыток. Зак знал об этом не понаслышке. Он сам на себе испытал умение барона. Соглядатай даже передернулся от страшных воспоминаний о днях, проведенных в темнице Шарду. Но слабостью Зака была жадность, и она часто толкала его на безрассудность. «Придется делиться с сержантом патруля», — думал Зак. «Но все равно ему останется гораздо больше, чем если бы он предложил свой план барону». В том, что стрясет деньги с молокососа, Зак даже не сомневался. Итак, первое — поговорить с хряком и пообещать тому вернуть деньги. Он должен обвинить мальца. Это сделать нетрудно. Второе – связаться с сержантом, обсудить доли прибыли. Сержант даст свидетелей преступления. Третье – сержант объявит, что аристократ арестован. Четвертое – тут появится Зак с предложением утрясти возникшую проблему, объяснив тому всю серьезность ситуации. Пятое – отбираем у ребенка его денежки, оставляя того благодарным за свое спасение. Шестое – сообщаем банде Шрама о клиенте. Тот встречает Тана на дороге, и малыш пропадает с концами. Вроде все правильно. Зак еще раз обдумал ситуацию с разных сторон. Да, решил он, дело верное. Теперь надо притворять план в жизнь. Он легко поднялся и, довольный, покинул постоялый двор. «Овар, мне надо подняться наверх. Ты не возражаешь, если я на время покину тебя?» — спросил я. «Нет, иди, если хочешь». Пожал тот плечами. «Я тут в общем зале побуду. Может, знакомых встречу. Да и девки целее будут», — заржал дядька. Я поднялся по лестнице, прошел мимо коридорной и спокойно завернул за угол. А вот и я. Передо мной стояла сияющая Умара. Ее руки схватили меня и прижали к довольно немаленькой груди. Мое лицо находилось между двух полушарий, обхвативших мою голову с обеих сторон. Я пытался вырваться, но тщетно. Она только крепче прижимала мое лицо к своей груди. «Я пришла отблагодарить вашу милость за подарок», — почти пропела эта чертовка. Я задыхался от аромата ее духов, горячего тела, и меня пугала ее страсть. «Хорошо», — прохрипел я и перестал вырываться. Рукой приобнял ее за талию. «Я сейчас немного занят, приходи вечером». Умара отпустила меня, показала пальчиком на соседний номер с цифрой 4 и сказала: «Я приду туда». Потом приложила тот же пальчик к моим губам и с придыханием выдала: «Сегодня, мой сладкий, я тебе покажу, что умеет настоящая женщина». Обошла меня, покачивая крутыми бедрами, и скрылась за поворотом. «Твою дивизию! Мне реально стало страшно. Ну почему так выходит? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Опять вляпался. Просто хотел компенсировать женщине неприятности, которые она получила из-за моей глупой шутки». Не раздеваясь, лег на кровать. В голове у меня забрезжил план спасения. Установка универсальной базы, энергетические структуры. Время установки 5 часов, прозвучало в сознании. А потом пришла тьма. Окрестности постоялого двора Руха. Хмурый и злой хряк-лошадник сидел на своем торговом месте. Торговля лошадьми у постоялого двора приносила хороший доход. Хряк торговал как своими лошадками, так не брезговал и краденными, скупая их по дешевке. Он был ушлым торгашом, умел вести дела с разными людьми. А сегодня его обобрал какой-то мальчишка из благородных. Он периодически ощупывал шею и действительно боялся этого неимоверно сильного подростка. А больше всего он жалел денег, которые у него отобрали. «Печалишься?» — спросил подошедший невзрачный мужичок. «Чего надо?» — грубо спросил хряк, посмотрев люто на так не ко времени подошедшего хлюпика. «Мне-то ничего, это тебе надо деньги вернуть», — ответил подошедший мужичок. «Но если ты занят, то я пойду». Он отвернулся от хряка и спокойно пошел своей дорогой. «Эй, постой, как тебя там?» — взволновался хряк. «Что ты говорил по поводу вернуть деньги?» «Будь я! Помочь тебе хотел деньги вернуть. Видел я, как тебя благородно обманул и ограбил». «А тебе в этом какой интерес?» — подозрительно спросил лошадник. «Есть интерес, как не быть», — спокойно ответил Буч. «Я тебе помогу. Ты мне 2 серебрушки дашь. Мне много не нужно. Чтобы поесть, что было, да переночевать, где было». Хряк осмотрел невзрачную одежду незнакомца и решил. «Да, такому много не нужно». «А что делать-то?» — спросил он. «Пойдем к начальнику патруля, скажем, что честного торговца обидели, силой и угрозами отобрали деньги. Я свидетелей приведу, вот дело и сладится». «Ага, как же оно сладится», — хмыкнул хряк. «Видел я, как патруль купца, что жаловался, шею гнал. Чуть до смерти не забили». «Да ты не бойся», — возразил Буч. «Начальник он кто?» «Кто?» — не понимая, куда клонит мужичок, спросил хряк. «Начальник тоже человек и тоже жить хочет. Ты его уважь, он тебе и поможет. Дай ему золотой». «И все?» — недоверчиво спросил хряк. «Нет, не все. У тебя он, положим, не возьмет. А у другого возьмет». «Не у тебя ли?» — спросил с усмешкой хряк. «Ты что, гнида, за дурака меня держишь? Я тебе золотой, а тебя и след простыл. Вали отсюда, а то кнута отведаешь». «А ты не горячись», — без боязни ответил Буч. «Деньги мне отдашь, когда дело сладится». «Вот оно как», — успокоился лошадник. «И когда пойдем?» «Утром приходи к сторожке патруля, там и встретимся». «Договорились», — сказал хряк. «Подойду». В его душе появилась надежда. Постоялый двор Руха. Темнота ушла внезапно, так же, как и приходила, оставив после себя ощущение силы и здоровья. Я уже знал, как решить проблему с Умарой. Неожиданно проявилась шиза, но скрытно, в моем сознании. «Ты чего шифруешься, радистка Кэт?» — спросил я, обратившись к шизе. «Невозможно поменять имя», — пролетело в голове. «А я и не менял его тебе. Просто спросил, почему не вслух разговариваешь». Как обычно, удивился я. «Развитие симбиота — 25%. Дублирование матрицы носителя — 21%. Дублирование энергетической матрицы — 37%. Совмещение симбиота и носителя выполнено на 27%. Что это значит, я понял сразу. Шиза распространяется по всему моему телу своими клетками, меняясь сама и изменяя меня. Боюсь даже представить, кем я стану потом. Где хитромудрые валорцы нашли такую разумную форму жизни и приспособили ее к человеку, не могу даже представить. Суть в том, что для полноценной жизни такому существу нужно было тело разумного, в котором оно развивалось, оплетая его всего своими клетками, при этом имея собственное сознание, которое при полном 100% развитии сливалось с сознанием носителя. Это был действительно и ангел-хранитель, и био-искин, и много еще чего в одном лице. Его свойства до конца были не изучены. Человек давал возможность симбиоту чувствовать полноту жизни, а тот защищал и оберегал своего носителя. Однако никто не знал последствий такого существования в длительной перспективе. Так может оказаться, что появится новая раса сверхразумных. И как она поступит с остальными, остается только гадать. Кроме того, у симбиота напрочь отсутствовала воля. Он не мог поработить носителя, превратив того в послушную марионетку. Я не имел представления, кто еще обладал таким симбиотом, но был уверен, что желающих испробовать на себе живой компьютер было мало. И еще я был уверен, что это супер-пупер какая закрытая разработка. Если честно, я не понимал, как она оказалась у агента административного дознания. Хотя я тоже ничего не знал и про эту странную контору с пугающим названием «Ад». Почему рогатый втюхал мне эмбрионы, я догадывался. Им нужны были полевые испытания, а тут попался под руку я и был зачислен в штат. Если валорцы обнаружат утечку, они ее обязательно обнаружат. Искать будут не здесь, а в открытом мире. То есть я понимаю так. Ад провел операцию изъятия эмбриона, агента отправили сюда, чтобы найти носителя и скрыть его от специалистов республики. Следовательно, во-первых, спецы Валора обладают очень большими возможностями в том мире. А возможно и в этом тоже. Во-вторых, со мной когда-нибудь выйдут на связь. В-третьих, я должен буду очень хорошо подготовиться к этой встрече. Но это проблема будущего. У меня назревает большая проблема по имени Умара сегодня ночью. Но я знал того, кто ее мне поможет решить. Овар весь вечер просидел в общем зале постоялого двора. Он встретил здесь знакомых по службе у барона. Они хорошо посидели за кувшинчиком вина, вспоминая события прошлых лет. Помянули тех, кто погиб в стычках с дикарями, поговорили об охоте на пещерного медведя и нихейского барса. На них не действовала магия. Пили за тех, кто ушел, за тех, кто здравствует, за нихейцев, за красивых дам. А как же без них? Ну и, конечно, песня. Незамысловатая, но весьма фривольная, о девушке из трактира. «Как вернулся из похода, ой-ля-ля!» И в таверне встретил кралю, ой-ля-ля. Подарил ей ожерелье, ой-ля-ля. Одарила поцелуем та меня. Глазки черные украли, ой-ля-ля. Губки красные, как маки, для меня. Примечание. Здесь и далее стихи автора. А дальше шло перечисление всех достоинств этой крали в подробностях с неизменной приставкой «о-ля-ля». Когда Иридар спустился вниз, песня шла по второму кругу за многими столами. При этом поющие мужики в такт постукивали кружками по столу. Овар был в хорошем подпитии и в очень благодушном настроении. «А вот и Дар пришел», — заметив юношу, обрадовался он. «Садись, знакомься. Это Крул, вон тот — Лей. Мы с ними ходили дикарей щипать за хребет». «Знатное было время», — протянул он. «Такие бабы у них горячие, только страшноватые, больно», — заплетающимся языком проговорил дядька. Потом глянул строго на Иридара и нелогично добавил. «Ты чего уши развесил, мал еще?» «Дядька, мы переехали в другой номер получше», — сообщил новость Иридар. «Хорошо, показывай», — охотно согласился Овар с переменной комнат. «Спасибо, ребята, славно посидели». «Доброго вам пути и покровительства предков!» — попрощался он. В отличном настроении наставник разделся и лег спать. Проснулся от давно забытого чувства томления тела. Кто-то осторожно, но умело гладил его там, где, кроме него, никто не трогал с того времени, как ему отдали малыша Иридара на воспитание. Овар пораженно замер и почувствовал, как помимо рук его трогают влажными горячими губами. Его мужское естество вздрогнуло, а потом решительно и гордо устремилось вверх, к звездам и ночному небу. «О, что у нас тут есть?» — услышал он игривый женский голос. Поцелуи пошли вверх, а за ними следом по его телу катились два мягких шара. Овар лежал, боясь пошевелиться. Хорошо, что вчера на ночь снял пояс с деньгами. Губы добрались до его губ и впились долгим глубоким поцелуем. А дальше, наплевав на все, он схватил в объятия такое желанное тело незнакомки и предался неуемной страсти, вспоминая, чему его учили в далекой юности фрейлины во дворце. Утро обещало быть добрым. Я изучил базу медицина. Меня не мучила Умара, и Овар принял меня за настоящего Иридара. Я надел свою сумку и зашел за Оваром. Дядька уже встал и приводил себя в порядок. С его лица не слезала глуповатая улыбка, а сам он напевал вчерашнюю кралю. Я чуть было не заржал, как лигерийский конь, так как понял, что мадам Умара открыла нашему Овару все свои недюжинные таланты. Овар посмотрел на меня, оглядел мою сумку и выразил свое мнение. «Хорошая кошелка». «Это не кошелка», — я даже обиделся. «Это кошелек. И много денег там». Добриваясь, спросил он. «Нет», — ответил я, — «не очень». Старый пень сразу ухватил суть. «Так немного или не очень много?» — посмотрел он на меня. «Для кого-то много, для кого-то нет», — равнодушно ответил я. И давай собирайся живее, мы уезжаем». «Что, договорился с караваном?» — поинтересовался он. «Нет, лошадей достал. Я вниз, закажу завтрак». Постарался я побыстрее уйти от разговора о деньгах. В общем, в зале была предотъездная суета. Кто-то ел, кто-то сновал туда-сюда, решая последние дела. Подавальщицы сбивались с ног. «Мой господин!» — услышал я очень знакомый голос за спиной. Почему-то Шиза не показывала Умару как опасность. Но я-то считал по-другому. «Стол для вас накрыт», — продолжала она мурлыкать. Ее счастливое лицо сияло, как светило или даже ярче. Синяка как не бывало. Я затравленно огляделся. Отступать было некуда. Слева стол, справа стол, а позади Умара. «Ну, веди!» — тяжело вздохнул я и поплелся следом за ней. Когда мы проходили мимо маленького мужичонки, стоящего за стойкой, я услышал злой шепот. «Сучка! Никого не пропускает!» Как оказалось, это был муж Умары. Рух, хозяин постоялого двора. Умара, гордо вскинув голову, не обращая внимания ни на что, продефилировала в малый зал. Я невольно залюбовался ее походкой, но быстро опомнился и прошел следом за ней. Там был накрыт ну просто роскошный стол с дорогой серебряной посудой, с цветами. Я величественно прошел к столу под взглядами знакомых рож. Ну а как без них? Чмокнул Умару в щечку и сказал: «Умара, ты сегодня неотразима». «Благодаря вам, милорд», — с улыбкой до ушей, закатив глаза, проворковала прелестница и вышла. «Что, съели?» Я взглядом победителя посмотрел на застывшие лица вчерашних моих линчевателей. «Мам, а можно я ей тоже в глаз дам?» — спросил толстый паренек, с восхищением смотрящий на меня. «Нет», — ответил за него отец и отвесил недорослю подзатыльник. «Если бы ваша мать не говорила чепухи, то тебе не пришла бы эта глупая мысль в голову». «Хоть один нормальный мужик здесь оказался», — подумал я о нем. Но тут вошел Овар, улыбясь во весь рот, увидел наш стол и пошутил. «Всего пара синяков, а какой стол!» Когда я вышел на высокое крыльцо постоялого двора, светило поднялось уже высоко и ласково согревало землю, из которой густо поднималась сплошным зеленым ковром трава, расцвеченная необыкновенно красивыми полевыми цветами. Переполняемый бодростью и хорошим настроением, я свистнул громко и залихватски. Из конюшни вынырнул вихр, и, кинув ему серебряк, я приказал: «Выводи коней!» Во двор вошла группа людей в сопровождении вооруженных стражников и направилась в нашу сторону. Среди них был красным маркером отмеченный субъект, которого я заприметил из-за его способности скрыто. Шли они по мою душу с намерением наезда. Это было видно по ментальному сканированию. Как это у меня получалось, я не знал, но пользовался, как пользуются люди электрическим током, не зная, что это такое. Среди них был и мой ходячий кошелек, хряк-лошадник. Увидев меня, он заорал: «Господин сержант, вон он, разбойник, который меня ограбил и угрожал убить! Держите его!» «Закрой пасть!» — лениво сказал коренастый стражник. Осмотрел меня, стоящего рядом мечтающего Овара, и сплюнул в сторону. Для него мы были никто и звать нас никак. Худой подросток и старый дед, который глупо улыбался. «Значит так, Тан, я сержант Урам, начальник патруля дружины префекта этого округа, барона Тан Шарду». Наверное, он хотел произвести впечатление, обозначив свою принадлежность к дружине префекта. «На вас поступила жалоба, что вы на территории округа совершили произвол, а проще сказать, ограбили добропорядочного торговца. Вон стоят свидетели вашего преступления», — показал он рукой на личностей, стоявших с наглыми ухмылками. Среди них был и тот странный субъект, который ловко прятался. «А вот пострадавший», — показал он на хряка. «Да, это я пострадавший», — громко подтвердил лошадник и оглянулся, чтобы убедиться, все ли его видят. Сержант просто посмотрел на хряка и вновь сплюнул. «Вам есть что сказать?» — без малейшего интереса спросил он. «Конечно!» — с усмешкой, глядя на наглого сержанта, сказал я и гаркнул. «Пшел вон!» «Меня, майора, пришел нагибать какой-то гребаный сержант. Эти ухари почему-то решили, что могут развести меня, как я развел хряка. Сержант остолбенел, вытаращив глаза. Оторопели и свидетели. Своим криком я смел ухмылки с их лиц. «Пошел вон, дурак!» Теперь не так громко добавил я. Десятник побагровел, силясь что-то сказать. «Его, того, кто здесь был и царь, и бог, оскорбил какой-то мальчишка. Да что он о себе думает?» «Взять его!» — рявкнул он, выходя из себя. Опомнившиеся солдаты толпой бросились на меня, стоящего на крыльце. Первого подбежавшего я пропустил мимо себя, немного сдвинувшись в сторону. И когда он оказался за спиной, не оборачиваясь, пнул его ногой в спину, добавив энергии. Теперь процессом подкачки энергии руководила Шиза. Получив ускорение, воин с громким воплем влетел в большой зал. Второго я встретил встречным ударом той же ноги в грудь. Здесь результат был еще более впечатляющим. Дружинник оторвался от крыльца и, словно снаряд, пущенный из катапульты, врезался в бегущих за ним солдат. Разметав их, словно солому, он с воплем врезался в сержанта и вместе с ним полетел дальше, погребя под собой троицу свидетелей. На ногах остался только стоявший в стороне, открывший рот хряк. «Вот зачем тебе голова, лошадник, если ты ею не умеешь пользоваться?» Вспомнил я наш прежний разговор. «Не губите, барин, Буч попутал!» Упал на колени хряк. «Ты заслуживаешь смерти, убогий!» С угрозой в голосе сказал я. «Простите!» — заорал он, подползая ко мне, стараясь обхватить мои ноги. «Я откуп дам, не убивайте!» «Да помню я, дети у тебя!» — ответил я. «Тащи 50 золотых и живи!» Эти деньги у него были. Пока он полз ко мне, Шиза уже успела прощупать его память. Наш с нею тандем начинал мне нравиться. «Я мигом, ваша милость!» Сорвался с места прощелыга и, поднимая пыль, как БТР по бездорожью, ломанулся куда-то в сторону. За спиной у меня чьи-то вопли, передо мной шевеляющаяся куча мала. Первыми стали приходить в себя свидетели. Так в жизни всегда бывает. Сволочи более живучи. Выбравшись на карачках из-под солдат, они дали дёру. «А ты в самом деле дурак. Надо же, нехейца хотел арестовать», — сказал Овар. Он уже подошел к лежащему сержанту и, не церемонясь, поднял того за шиворот. «Кого?» — приходя в себя, переспросил сержант. «Тан, нехеец», — сказал Овар. «А тебе предстоит дуэль, служивый. Приходи в себя быстрее, нам уезжать надо». «Прошу у его милости прощения», — захрипел сержант. 20 монет золотом отступных даю». «Принимаешь?» — спросил меня Овар. «Принимаю», — усмехнулся я. «Жду 5 рит». «Слышал, что Тан сказал?» — посмотрел на десятника Овар. «Давай, шевелись». Совершив блицкрик над бандой незадачливых вымогателей, которые оказались еще к тому же местными правоохранителями, я сделал вывод, что история развития цивилизации имеет сходство даже в мелочах. Примечание. Блицкрик. Молниеносная война. Вон лежат оборотни в погонах, и, глядя на них, я полагал, что с их начальством мне еще предстоит встретиться. Надо отдать должное выдержке моего дядьки. Он не задал ни одного вопроса. Ни по поводу полета шмелей в доспехах, ни по поводу великолепных лигерийских рысаков, которых привел нам в поводу вихр. Он только спросил, мой какой? «Тот, который не мой», — ответил я ему и подал Овару яблоко. Сам подошел к своему вулкану, которого так назвал из-за горячего нрава, дал ему яблоко и прижался к гриве лицом, обняв того за шею руками. Конь принял мою ласку и тихо заржал, выражая свое удовольствие. Сбитые солдаты потихоньку поднимались и уходили по одному в свою караулку, опасливо оглядываясь на нас с Оваром. Остался лежать только тот самый шмель. Скоро в клубах пыли появился хряк с выражением огромного горя на лице и большим кошелем в руках. «Вот, ваша милость», — через силу сказал лошадник, становясь на колени и протягивая мне деньги. «Это откуп, прошу прощения», — произнес он ритуальную фразу. «Прощен, вступай», — закинув кошель в секретный карман сумки, ответил я. «Премного благодарствую за проявленную милость», — отступая на коленях, ответил хряк. Та же самая история повторилась и со стражником. Только взгляд его обещал мне мало хорошего в будущем. «Ну все, наши дела здесь закончились. Поехали!» — сказал я Овару. Сел на вулкана, посмотрел на стоящих молча пораженных зрителей, среди которых была восхищенно смотревшая Умара, Матрона Раневская и семейка папа, мама и дети. «Да, я тоже так смог бы», — услышал я за спиной голос толстячка-парнишки и звук звонкого подзатыльника в ответ. «Да, поехали», — согласился дядька Овар. «Больше ты тут ничего не заработаешь», — и захохотал во всю полноту своей могучей глотки. Провинция Азанар. Северный торговый тракт. Зак бежал быстрее Лани, быстрее, чем заяц от орла. У него имелся еще шанс выжить, надо было только добраться до шрама и уговорить того сделать засаду. Убить странного нехейца, обобрать и отдать деньги Шарду, выкупив свою жизнь. Мы ехали не спеша. Овар что-то обдумывал. Я получал шпаргалки о новых возможностях. Мной были изучены 3 универсальных базы из 4. Огромный объем информации, который впитала в себя Шиза, моя нейросеть и симбиот одновременно. Кроме того, росли мои имплантаты восприятия, которые увеличивали как мои возможности, так и Шизы. С их помощью я мог думать и действовать не просто гораздо быстрее, а выпадать как бы в другой пласт реальности, с другим течением времени. И чем развитее были имплантаты, тем эффективнее я мог действовать по слоями временной реальности. Выживание — это знания и способности, дающие существовать и выполнять задачи в различной среде, в условиях быстро изменяющейся ситуации, где главным было выжить любой ценой. И я все это знал и умел. База «Энергетические структуры» давала способности и знания оперировать магическими энергиями, умение составлять плетение заклинаний, делать магические конструкты, зачарованные вещи, обладающие магическими свойствами, составлять магические зелья. Но информации было не очень много. Ее надо будет добывать, обрабатывать и систематизировать самому. Да, это и понятно. Там за кордоном магии нет. Медицина. Столько всего разного, что перечислять я не буду. Скажу только, у себя на родине я был бы профессор. Например, смотрю магическим зрением на Овара и мгновенно провожу диагностику его состояния. Забитые сосуды, остеохондроз, множественные зажившие переломы. По погоде мучает ревматизм. Энергокаркас деформирован. Так проявляется взаимодействие медицины и энергоконструктора. Как дипломированный светило всяких там наук, прописываю лечение, заклинание малого лечения с употреблением зелья регенерации. Малое лечение могу сделать сразу и заключить в любую свежесрезанную веточку. Но ее надо использовать сразу, так как закон энтропии действует и здесь. Но создать зелье регенерации не могу, нет ингредиентов. А что мне нужно? Мне нужна энергетически структурированная жидкость. Это вытяжка из крови магического существа или сока магического растения, в которую надо внедрить плетение регенерации. Теперь понятен интерес к этому миру спецслужб и криминала. Препараты вечной жизни и молодости стоят баснословно. Кто ими владеет, тот владеет миром. Поэтому те, кто принимает решение, поступили вполне разумно. Ввели карантин, чтобы не разрушить такой уникальный мир. Хотя кто-то пытался подмять его под себя и получил заслуженную ответку. Местные вполне могли постоять за себя. Мой же путь лежал в академию, и это был очень правильный выбор. Неожиданно сканер показал множественные красные точки. Мое восприятие выкинуло меня в боевой режим, в котором все застыли. Но на самом деле не так. Это я мгновенно перешел на другой слой реальности, с другим течением времени. О как! Адаптируюсь мгновенно. Оценка обстановки противника. Впереди засада, ждут за поворотом. В густых кустах вдоль дороги притаились 19 человек. Дальше за деревом 2, один из них маг, второй с вероятностью 91% командир. 6 арбалетчиков, по 3 с каждой стороны дороги. А вот и старый знакомый во главе, почти не скрывается. Уверен, что его не заметят. «Ну-ну, мечтай», усмехнулся я. Потом соскользнул с вулкана и, стелясь над землей, ушел с дороги. Зашел за спину скрытнику, ударом латной перчатки с подкачкой энергии оглушил его. Делал это быстро, хладнокровно, как будто всю жизнь этим занимался. У разведчика подкосились ноги, и он отключился. Дальше я проскользнул к тому месту, где скрывались маг и командир. Этих я жалеть не стал, опасны. Два быстрых взмаха меча, их головы отделились от тела. Маг не держал защиты, он готовил боевое плетение. Пал смертью внезапной, даже не поняв, как ему повезло. Мог бы оставить для допроса, но пленный у меня уже был. Мое сознание слилось с телом Иридара и не мешало ему делать то, что тот умел делать в совершенстве. Теперь мы оба новая душа живая. Следующая цель по приоритету — арбалетчики с моей стороны. Я чувствовал старания малышей и работу няньки, которая гоняла их, как дед салагу. Мы слаженно работали вместе. Миг, и я рядом с застывшими бандитами. Три удара меча и три трупа. Бил уверенно, рука не дрогнула. Сомнений и жалости не испытывал. Налет цивилизованного человека слетел с меня под натиском ярости, как под действием наждака слетает ржавчина. Арбалетчики без малейшего звука завалились под кусты, за которыми прятались. Быстро и неслышно переместился к следующим стрелкам, которые внимательно глядели на дорогу, высматривая нас. Вновь три быстрых метких удара и еще три трупа. Все, главная опасность устранена. Мне пора возвращаться. С остальными будет честный бой, лицом к лицу. Не надо дядьке пока знать лишнее. По широкой дуге обошел сидевших в засаде копейщиков и возвратился, заскакивая в седло. Мои перемещения сожрали 270 энеронов. Это много, с моим невеликим запасом. Реальное время — 5 рисок. Дядька посмотрел на меня, удивленно приподняв бровь. «Ты чего джигитуешь? То слез, то залез на коня». «Осмотрись!» — говорю и кивком указываю на поворот впереди. «Точно, засада!» — собрался Овар. «Держись за мной и прикрывай спину». «Принято!» — лихо ответил я. «Я не переживал за него». Оставшиеся бандиты не могли представлять для нас опасности. Овар дал шенкелей коню и устремился вперед. Я последовал за ним. Бандиты тоже проявили тактическую сметку. 6 бойцов выскочили из кустов и с копьями наперевес перекрыли дорогу. Остальные грамотно стали обходить нас с боков. Но дядька не собирался бросаться грудью на копья. В его арсенале были алхимические бомбы. Что-то наподобие объемного взрыва, которые широко применяли против дикарей нихейцы. Он ловко метнул бомбу в середину строя бандитов, ощетинившихся копьями. Огненный взрыв разметал строй, копейщики остались живы, но с них слетела защита. И они, опаленные и оглушенные, потерявшие копья, с трудом поднимались с земли. А мы с Оваром, как на учениях, развернулись. Он направо, я налево. И налетели на потерявших строй бандитов. Двоих зарубил я, четверых — Овар. Оставшиеся разбойники не стали проявлять чудеса храбрости, а бросились на утек, побросав свои копья. Погоня была недолгой, но азартной. Овар издавал боевой клич баронов Абаи, который так и звучал «Абаи!». Это было, наверное, похлеще иерихонской трубы. Даже мне стало страшно. А уж какой ужас он навел на спасающихся бегством разбойников, и это надо было видеть. Я не мешал ему совершать правосудие. И он, как всадник апокалипсиса, носился меж кустов, догоняя разбежавшихся и рубя их на всем скаку. Дядька был в своей стихии и пылал праведным гневом. Закончив истребление, он вознес над головой окровавленный меч и торжествующе заревел «Абаи!». Подобные звуки, кроме него, наверное, мог издать только тираннозавр, который отбил самку у соперника. Я тем временем притащил беспамятного шпиона. Приведя его в чувство, допросил. Перепуганный скрытник, которого звали Зак, не стал упираться и, надеясь на снисхождение подростка, выложил мне все, что знал. Скоро мне стал известен весь расклад в этом округе, и он мне очень не понравился. Но, как говорят, предупрежден, значит вооружен. Надо быть готовым к предстоящей встрече с бароном Шарду. Шпиона я просто прирезал без жалости. Оставлять его в живых не мог. Овар смотрел на меня одобрительно. «Это кто?» — спросил он, закончив благородное во все времена дело сбора трофеев. «Я в этом не участвовал, так как собрал хабар с атамана и мага». «Шпион!» — ответил я. «Пас нас от постоялого двора». «Что-то я его не замечал», — удивился Овар. «Так он врожденный мастер скрыто. И если бы ты не мечтал о бабах, то увидел бы его сам», — ответил я ехидно. «Чего сразу баба-то?» — смутился он. «Да ночью из нашей комнаты такие крики доносились, что я боялся туда войти. Пытал, что ли, кого?» — засмеялся я. «Что, действительно так громко было?» — спросил Овар, и мы оба заржали в полный голос. Дальше мы с Оваром ехали без каких-либо происшествий, но неожиданно в поле моего зрения попал энергетический столб, бьющий из земли впереди и правее меня. Пораженный я остановил коня, только потом понял, что смотрю магическим зрением. «Это место силы», — сообщила Шиза. Я просканировала память магистра и вот что узнала. Есть разумные, которые видят места силы. Так называют места выхода энергетических аномалий. Простые люди и маги их видеть не могут. Аномалии скрыты от их взора, хоть простого, хоть магического. Но иногда попадаются уникумы, которые обладают способностями видеть такие места. Их называют видящими. Люди с таким даром очень редки. За ними охотятся, стараются найти до того, как они войдут в силу, и делают из них рабов. Кто ищет? Правители, сильные маги, гильдии. Да все, кто обладает силой и влиянием. Тот магистр был видящим. Кроме того, видящие обладают способностью не только видеть, но и пропускать через себя без вреда этот магический поток. Любой другой, попавший в аномалию маг, сгорит за несколько рисок, превращаясь в пепел. Разумные без магических способностей ничего не чувствуют, для них аномалия безвредна. Так вот, видящих стараются делать проводниками, и через них можно мгновенно заряжать магические вещи, артефакты и пополнять свой внутренний запас, без опасения превратиться в пепел. Еще одна способность мест силы – там обитают духи убитых магов. Если их было несколько, то между ними идет война, пока не победит сильнейший. Энергетические аномалии каким-то образом удерживают своих пленников, не отпуская их в междумирье. «Это все ты узнал от магистра?» – удивился я. «И как ты смогла покопаться в его сознании?» «Если разумный ослаблен, его воля тоже слабеет, и можно проникнуть сквозь барьеры защиты разума. Вот я и постаралась узнать побольше. Сразу хочу сказать, храни тайну, что можешь видеть аномалии. Ты их видишь с моей помощью». «Понял, буду нем как рыба», — ответил я. «Еще что-то узнала полезное?» «Да, узнала. Магистра предал ученик Правен. Он перешел к отступникам и сдал учителя иномирянам. Те его на кресты прибили. Я так понимаю, иномиряне — это валорцы. Будь осторожен, тебя будут обязательно искать». «Я понял, что перешел дорогу влиятельным господам», — ответил я. «Но вроде следов, ведущих ко мне, мы не оставили. Нас можно опознать разве что по лигерийским коням». «Таких коней тут тысячи, не думаю, что это след. Особых примет на иноходцах я не заметила», — успокоила меня Шиза. Источник силы меня заинтересовал. «Давай перекусим и отдохнем», — предложил я Овару. «Вон там», — указал я рукой в сторону места силы. Там были развалины какого-то дома и построек, заброшенный сад. В саду из земли весело выбивался родничок. Он наполнял небольшой пруд. Именно из этого пруда и выходил энергетический столб мощностью 112 энеронов. Это информация от Шизы. Сами развалины были в стороне от тракта и скрыты посадками деревьев. Видно было, что здесь давно не было людей. «Нет, Иридар, это плохое место. И пруд плохой, если там останавливаться, можно заболеть. И чувствуешь себя очень беспокойно. Мы всегда избегали там останавливаться», — ответил Овар, посмотрев на место, куда я показывал. «Тогда подожди, я хочу посмотреть, что это за место такое», — ответил я и слез с коня. Не спеша направился в сторону развалин. «Раз проезжие считают это место плохим, там может быть охранный дух, который всех отпугивает, создавая впечатление у проезжающих, что это место плохое и его следует избегать. Место силы было стихией магии воды, и столб казался голубым. Я подошел ближе и почувствовал сильный дискомфорт. Вскоре появилось желание побыстрее отсюда убраться. Присев на корточки, опустил руку в водоем. Из воды стал подниматься прозрачный студень с большими выпученными глазами. «Ты не дорожишь жизнью, смертный!» Опять раздалось у меня в голове. Страж начал меня запугивать. «Давно тут чалишься?» — спросил я, обмывая руки в озерце. «Не надоело?» Страха перед этой чудо-юдой я не испытывал. «Я хочу забрать это болото себе». «Что ты понимаешь? Болото — это для него, бездарь!» Чудо-юда замолчал и стал смотреть, как я мою руки, чего-то ожидая. Я снял сапоги и опустил ноги в прохладную воду. «Что, ждешь, когда сгорю?» — засмеялся. «Долго ждать придется. Ты, страж места, можешь оставаться, если не будешь мне вредить или уйти за грань. Я такой, проклясть могу». У меня в голове забулькало. Это смеялся студень с глазами. «Крохобор, проклясть можешь. Ну, насмешил. Бульк-бульк», — смеялся дух. Потом по воде в мою сторону полетело что-то вертящееся. Меня выбросило в боевой режим. Атака ледяным диском. Объект атаки — мои ноги в воде. Не верит студень. «Шиза, отразить атаку обратно сможешь?» — спросил я. «Могу», — ответила она, и я опять почувствовал себя в нормальном времени. Диски скользнули по защите и вернулись обратно, срезав нижнюю половину пузыря. Тот завопил, как резанный, хотя он таким и был, и бросился на меня. Недолго думая, я схватил студень руками и выпустил энергетические жгуты-присоски. «Чтоб ты усох, холодец с глазами!» — проговорил я. Теперь жгуты стали толще и плотнее. «Это малыши растут», — просветила меня Шиза. А страж места силы, попав в цепкие лапы имплантатов, начал таять и вопить. «Не ешь его полностью», — предупредил я Шизу, когда от студня остались практически одни выпученные глаза. Я со смехом спросил. «Ну что, работают мои проклятия?» «Я понял тебя, господин, не губи, вредить тебе не буду, чужих стану отгонять», — забулькало у меня в голове. «Верить ему можно?» — спросил я Шизу. «Вряд ли», — ответила Шиза. «Но сейчас он беспомощен и согласится со всем, что ты ему скажешь». «Овар!» — крикнул я. «Подъезжай сюда! Тут хорошо!» Дядька осторожно приблизился, ведя в поводу двух коней. «Вот тут и расположимся», — сказал я. «Хорошее место», — согласился Овар. «Странно, мы, следуя в Азанар, никогда здесь не останавливались», — продолжил он, доставая снедь из корзинки, которую мне передала заботливая Умара. Он разложил все на небольшой скатерти и, жуя жареную колбаску в прикуску с пирожком, спросил. «Чем же ты ублажил так хозяйку?» Я засмеялся, подал ему бутылку вина и сказал. «Это ты ублажил, я только купаюсь в лучах твоей славы». Взял перепелку и с аппетитом принялся за еду. Обалдевший Овар смотрел на меня с куском колбасы во рту и бутылкой вина в руке. Потом задумчиво прожевал кусок, запил вином и произнес. «Значит, со мной была хозяйка, которая думает, что была с тобой?» Потом упал на спину и заржал, как только может он, своей нехилой глоткой. Отсмеявшись, вытер слезы на глазах. Глянул на меня лукаво и сказал. «От деда Лигерийца ты много перенял. Правильно, что отец тебя отправил подальше. Иначе ты всех близких обобрал бы и помер упустил. А они еще были бы тебе благодарны. Вот я с твоим отцом много раз останавливался у Руха и никогда не заработал идилы, не говоря уж о других радостях». Я разделся, залез в пруд и ответил. «Тут все просто. Отец всегда ездил под охраной десятка стражников. И надо быть сумасшедшим, чтобы связываться с десятком нихейцев. А я, благодаря матери, на нихейца абсолютно не похож. Вот так вот. Ты давай тоже залезай в пруд». «Зачем?» — удивился Овар. «Мне и тут хорошо». И развалился на траве. «Залезай, говорю. Тебе это нужно, поверь мне». Дядька больше спорить не стал, скинул одежду и залез по шею в пруд. А я запустил в воду плетение малого исцеления и регенерации. Под действием природной магической энергии вода в пруду за многие годы структурировалась, и плетения заработали в ней. Мне надо было только поддерживать их своими запасами. А сам я получал энергию из пруда. Вот такой круговорот энергии в природе. Поглядев на себя магическим зрением, увидел свое тело, прозрачное как студень. Симбиот лопал энергию за обе щеки и быстро размножался. «Смотри, не обожрись!» – испугался я. Но в ответ ощутил только довольное урчание. Страж забился от меня подальше на дно и с опаской поглядывал оттуда. Через некоторое время я заметил, что волосы Овара, которые раньше были полностью седыми, стали приобретать темный оттенок. «Все, хватит», — решил я и развеял плетение. Диагностика состояния здоровья Овара меня здорово удивила. Сосуды чистые и эластичные. Не осталось даже следа от мест переломов. Кости его и хрящи полностью восстановились. Да что говорить, он стал моложе. Куда там молодилильным яблоком до такого результата? Я понимал, что нашел золотую жилу, вернее, живую воду. Дядька вылез неохотно из воды и с удивлением увидел, что на его теле не осталось ни одного шрама. «Дар, это как?» – осматривая себя, спросил с огромным удивлением Овар. «Послушай», – подошел я вплотную к Овару. «То, что я тебе скажу сейчас, ты унесешь с собой в могилу». Я внимательно смотрел ему в глаза. «Можешь не сомневаться», — очень серьезно ответил он. «Я — видящий, и никто, кроме нас не должен об этом знать». Овар проникся моими словами. Он знал, что значит быть видящим. «Тут место силы», — понял он. «Сынок, ты сам будь осторожен». Взгляд, которым он смотрел на меня, был очень серьезным. Теперь я привязал его к себе навсегда. «Когда мы приедем в Азанар, ты, дядька, пойдешь в магистрат и купишь это место. Снесешь развалины, построишь поместье, купишь пару-тройку семей сервов. На тракте поставишь небольшой трактир. Одна семья будет работать в саду, другая семья в трактире. Все оформишь на себя». Опытный конспиратор суть ухватил сразу. «Нужны будут деньги, и немалые», — задумавшись на риску, ответил Овар. «Сколько примерно?» — посмотрел я на него. 1003 золотых или даже 4. Что-то прикинув в уме, ответил дядька. «Они у тебя будут». Прямо глядя ему в глаза, ответил я. «Хорошо», — без всякого удивления согласился Овар. Откуда и как я добуду эти деньги, он вопросом не задавался. Он поверил в меня полностью и безоговорочно. Глядя на него, я видел. Он доверился мне весь, без остатка, и любил меня больше себя и своей жизни.